Глава 26. Наташа. Внутри все как будто сковало льдом. Трудно дышать. Я часто моргаю, чтобы больше не плакать и не расстраивать Тимура. Мы выходим на улицу и идем к машине. Лицо Динара холодное и бесстрастное. Он не смотрит в нашу сторону. С кем-то разговаривает по телефону. Кажется, с Измайловым. А я всерьез думаю о том, чтобы прогуляться до дома пешком, но едва передвигаю ногами. И Тимуру пора спать. Путь обратно займет примерно 30 минут, половину из которых мне, скорее всего, придется нести сына на руках. Я не осилю. Не сегодня. И не после всех слов, которые услышала. Это правда прибило меня гвоздями к полу. Нужно время, чтобы осознать и разложить все по полочкам. Мы забираемся в салон. Асадов молчит и трогаться с места не торопится. Не знаю, что происходит у него внутри, но мне сейчас очень тяжело. Я дико устала, почти всю ночь не спала, и, похоже, еще одна бессонная ночь впереди. Меня не покидает ощущение, что Динар не все сказал и снова о чем-то умолчал. Наши глаза встречаются в зеркале заднего вида. Динар отводит взгляд и упирается им в лобовое стекло, продолжая молчать. «Почему мы не едем?» — наконец не выдерживаю я. 5 минут, Наташа. Я Пашу жду. Он мне должен бумаги передать, и я отвезу вас домой». Я отворачиваюсь к окну. Видимо, лимит его слов на сегодня исчерпан. Мы все совершаем ошибки. Большие или маленькие, не так важно. Важно другое. После них жизнь уже никогда не становится прежней. Это про нас. Даже после того, как мы узнали правду, ничего между нами, как прежде, больше не будет. «Хотите полететь со мной в Москву?» Вдруг спрашивает Динар. «Исключено. У нас с Ильей запланирована поездка в Карелию. К тому же Тим... Он действительно плохо переносит дорогу. Что на самолете, что в машине. Так себе из него путешественник. Да, Тим?» Я поворачиваюсь к сыну и вижу, что он прикрыл глаза и клюет носом. «Тим, мы же сейчас дома будем. Не спи, малыш». Глажу его по пухлой щёчке. «Пусть спит», — спокойно говорит Динар. «Я потом отнесу его в дом». Снова повисает тишина. «Я хочу домой». И жалею, что не пошла с Тимом пешком. Молчание Динара давит на меня, и я снова не выдерживаю. «О чем ты думаешь?» Динар грустно усмехается и поворачивается ко мне. «Я смотрю на него и понимаю, что он счастлив иметь такую мать, как ты. К его ногам целый мир положить хочется и видеть улыбку на его лице. Вы так любите друг друга. Он прибежал, заметив слезы на твоем лице, а я вспомнил себя». Правда, не в таком маленьком возрасте. Но в 7 у меня резко произошла подмена понятий, кто из нас матерью — родитель, а кто ребенок, когда к нам, по жалобе соседей, из органов опеки тетенька с пучком на голове пришла и пригрозила матери, что меня заберут, если она пить не перестанет. Мать хватила на 2 недели, а потом опять грязь, бутылки и отсутствие еды. Мужиков, к счастью, не водила, и на том спасибо. Мне почему-то всегда казалось, что она меня ненавидит и винит во всех своих бедах. Я закусываю губу. Больно слышать такие вещи, тем более от взрослого, состоявшегося мужчины. Ай, и ведь таких матерей полно. Не знаю, рассказывал ли тебе Макс, но мы, когда адрес Хованской нашли и приехали на его дочь посмотреть, я с ним не пошел. Не смог. В машине остался, потому что знал, что увижу отголоски своего детства. Мог бы не сдержаться. За такое обращение с детьми я бы сажал в тюрьму. Люди сложности по-разному переживают. Одни больше начинают ценить то, что у них есть, а другие на дно скатываются и за собой остальных тянут. «Ты не можешь ее простить?» — тихо спрашиваю я. «Да не в этом дело. Я о ней не вспоминал и не задумывался даже, пока вас вместе с Тимуром не увидел и твое отношение к сыну. Сегодня в парке стоял и наблюдал за вами какое-то время». Вы кормили голубей, он чувствует твою любовь, и вы с ним единое целое. Это так заметно со стороны. Мне около 8 или 9 было, когда Даян меня забрал к себе. Макс мелкий был, мне нравилось с ним возиться. Но моя отчужденность и привычка держать все в себе никуда не исчезли. Таких детей, как я, из неблагополучных семей не любят и часто обижают. Эмоции хоть раз покажешь — и сожрут, сделают мальчиком для битья. У меня в привычку вошло держать лицо и удар. Может быть, своим появлением я матери жизнь сломал, а она — мою в отместку. Так бывает, когда ребенок нежеланный. Судя по тому, что я вижу, наш был очень желанным, да, Наташа? У тебя столько нежности, тепла и любви в глазах, когда ты на него смотришь. Динар впервые заговорил со мной о своем детстве. Но, оказывается, речь была вовсе не о нем, далеко не о нем, и он издалека подошел к тому, что хотел спросить. Я же мерзавцем был в твоих глазах, да и сейчас, по сути, мало что изменилось. А ты так обожаешь сына. В твоей голове, наверное, и мысли не возникало о том, чтобы избавиться от моего ребенка, что он жизнь тебе сломал своим появлением. «Не возникало», — подтверждаю я. «Как и у тебя не возникло сомнения, что ты делаешь что-то не так. Тим, самое лучшее, что могло со мной случиться. Я безумно его люблю и никого еще так не любила». «Я только сейчас понимаю, что этого потрясения, что ты пережила, можно было избежать. Я действительно думал, что ты со временем обо всем забудешь». «Прости, Наташа». Я чувствую себя совершенно беспомощной в этот момент, вздрагиваю, когда Динар тянется ко мне рукой, и отрицательно качаю головой. «Вряд ли я забуду боль, которую ты мне причинил. Ты ведь мог дать мне право выбора. Нужно было всего лишь объясниться. Мои эмоции часто выходят из-под контроля, но я бы потом успокоилась. Да, мне ни один из вариантов не понравился бы. Но я бы выбрала Макса, возможно, даже Бергов». «Сходила бы с ума от страха за твою жизнь, лезла бы на стену от мысли, что ты в опасности, а быть с тобой я не могу, однако знала бы правду». Но теперь появился третий вариант, и ничего менять я пока не намерена. Динар просто смотрит на меня, но все внутри переворачивается от его взгляда. Как Ракитин к нему относится? Как к ребенку, женщины, с которой хочет быть рядом. Вместе с нами гуляет, проводит время и часто дарит ему игрушки. Конечно, не как к родному, но, учитывая, что он в курсе нашей ситуации, я бы сказала, что очень хорошо. Динар отворачивается, когда его телефон подает признаки жизни, сбрасывает звонок и выходит на улицу. Черная машина, остановившаяся впереди, мигает ему фарами, и он направляется к ней. Я наблюдаю за Асадовым, кусая губы. Та же уверенная походка, то же выражение лица, но передо мной совсем другой человек. Я больше не знаю его. Измайлов передает Динару какие-то бумаги, они что-то обсуждают пару минут, и Динар возвращается за руль, бросает папку с документами на соседнее сиденье. «Мне завтра нужно улететь по делам в Москву. Я вернусь примерно через 3 дня. Когда у вас самолет домой?» «В конце недели». Динар кивает и заводит двигатель, машина трогается с места. Мы выезжаем на дорогу, с его лица ни на секунду не сходит задумчивое выражение. «Я постараюсь вернуться к вашему отлету. Говорит он, но я никак не реагирую на его слова. Для меня только в плюс, что эти дни его не будет рядом, потому что непрекращающаяся гроза и шторм, ворвавшиеся в мою тихую и размеренную жизнь, заливают правдой все вокруг. Мне нужна передышка. Мы подъезжаем к воротам. Динар осторожно достает сына и прижимает к себе, касается губами черной макушки и успокаивает Тимура, когда тот приоткрывает глаза. В горле встает ком, когда я вспоминаю его слова про детство и мать. Понимаю, почему он не оставит нас. Будь я на его месте, испытывала бы такие же чувства. Динар прав. Любви много не бывает, особенно когда ему самому в детстве ее не хватало. Мы поднимаемся на 2-й этаж. Динар укладывает Тима на диван, и я снимаю с него обувь, расстегиваю курточку и включаю видеоняню. Затем Асадов спрашивает разрешение осмотреть окна в гостиной и на кухне, и мы идем вниз. «Рабочие все доделали», — отчитывается Сима, заметив нас. «Во дворе теперь просто сказка. Я давно, Наташа, говорю, что здесь прекрасное место. Вокруг зелень, парк, раздолье для ребенка». «Да, все отлично сделали», — соглашается Динар, довольно улыбаясь, и переводит взгляд на меня. «Проводишь?» Оставаться с ним наедине я не хочу, но иду следом в прихожую. Вчерашняя сцена в ванной и его прикосновения еще свежи в памяти. Новых, накануне нашей поездки с Ильей в ресторан и в Карелию, мне не нужно. Динар обувается, но уходить не торопится. Странное я испытываю чувство. Лишь сильнее штормит от всей информации, которую слышала, и внутри нет ни грамма облегчения. Асадов поднимает руку и нежно гладит щеку пальцами, но для меня это очередная пытка. Хочу отвернуться, но Динар ставит руки по обе стороны от моей головы и блокирует меня. Дух захватывает от его близости и запаха. В мыслях появляется паника, когда его дыхание касается виска. Он наклоняется так, что волосы падают ему на лицо, и его взгляд в этот момент. «Первое время, пока ты не улетела, я часто приезжал к твоему дому, а потом перестал. Парфенову не было дела до моих слабостей, но другим показывать свое уязвимое место было опасно. Знаешь, как мы с парнями в плен попали? По глупости, из-за отсутствия опыта. Нам деньги обещали заплатить, а в итоге закинули в сущее пекло, чтобы с родственников выкуп стрясти. Я сразу это понял и молчал. Сказал, что сирота, чтобы никого из вас не подставлять, а напарник взял и сдал меня. Из 10 человек домой вернулись только 3. Заключая сделку с Парфеновым, я ждал от него подставы, но был уверен, что кроме меня никого из вас он не тронет, потому что я связь с вами оборвал и фактически снова стал сиротой. А вот в отношении остальных и того, откуда прилетит следующий удар, такой уверенности у меня не было. Пока ты бы мне истерики закатывала, я бы дюжину пуль словил, потому что рядом с тобой вся выдержка летит к чертям, и ни о каких делах невозможно думать. Так что, да, в чем-то я эгоист. Позволить ему прикасаться ко мне одновременно желанно и невыносимо. Я теперь в отношениях, Динар, напоминаю ему. Ты сказал, что не будешь вмешиваться в мой выбор. Но и упрощать тебе задачу не буду, говорит он, и жадно меня целует. Я задыхаюсь, потому что он бессовестно крадет мой воздух, вдавливает в стену и врывается в рот языком. Ощущаю себя в этот момент слабой и падшей женщиной, не способной сказать ему «нет». Во мне снова борются две сущности, одна из которых хочет ответить на поцелуй, обвить его плечи руками, укусить за шею, а другая — оттолкнуть и попросить больше никогда не трогать.